А как, ты прав, Харан, этот Кирида норм, а очень интересный экземпляр, не теряя его. Глава 14. После ухода старика, а это была уже половина 11 вечера, я завалился на кровать, жаль в одиночестве, и снова полез в НПК. Меня интересовало, из чего это в меня стреляли в переулке и можно ли мне приобрести себе такую же интересную штуковину. Но перед этим я не удержался и тапнул на меню персонажа, где меня ожидали неожиданные приятности. Во-первых, я подпрыгнул до 5 уровня и получил свои законные 6 единиц ох, а во-вторых, ловкость, сила и, почему-то, интеллект автоматически подросли еще на 1. Раскидав свободные ох все по тому же алгоритму, я проверил получившиеся значения. Раса, человек, хомо, имя, Кирида норм, уровень 5, сила, 4, ловкость, 15, выносливость, 6, интеллект, 15, мудрость, 3, класс, не выбран, классы будут доступны после получения 10 уровня, свободных нанитов, 0 йет, до следующего уровня 500 йет, задание, установить нейросеть, награда за выполнение, 300 йет, нанитов, штраф за провал, смерть, свободных характеристик, 0. Закончив с персонажем, я вернулся к цели моего серфа по сети. Итак, стрелки, застрявшие в моей куртке были от так называемого игольника, который относился к кинетическому виду оружия и был доступен в своих самых простеньких модификациях с 10 уровня. Вообще, все оружие этого мира делилось на несколько видов, самыми распространенными из которых были кинетическое, любое оружие, поражающее цель посредством любого твердого тела, пуля, стрела, игла, используемого в качестве поражающего элемента, лучевое, волновое, любое оружие, поражающие цель различными видами излучений, лазерное, микроволновое, тепловое и т.д. Плазменное, любое оружие, поражающее цель зарядом, состоящим из ионизированного газа, разогретого до состояния плазмы. Углубляться в оружейные дебри я не стал, сейчас, с моим уровнем, в этом не было никакого смысла. На данный момент мне вообще доступно только самое простое, огнестрельное оружие, как раз такое, какое я купил во время своего первого похода по магазинам. Тогда я вообще выбирал все максимально простое и понятное в использовании. Следующим объектом моего интереса стала броня, которая так же как и оружие делилась по типам защиты. Механическая, единственным типом защиты объекта является слой материала, обладающий достаточно большой прочностью, вязкостью и другими механическими параметрами, способными создать преграду от различного по силе и интенсивности механического воздействия. Энергетическое, единственным типом защиты объекта является энергетическое поле, способное создать преграду как от механического, так и от энергетического воздействий. Аппаратное, единственным типом защиты объекта является действие различного навесного и встроенного оборудования, постановщик помех, маскировочные системы, средства активной обороны и т.д. Комбинированное, типом защиты объекта является объединение нескольких типов защиты. Как и в ситуации с оружием, на моем нынешнем уровне, мне был доступен только один тип защиты, механический, да и тут были свои ограничения, основными из которых были значения характеристик. Прикинув и так, и этак, я пришел к выводу, что на данном этапе нет никакого смысла кардинально менять свое снаряжение и оружие. Вот установлю нейросеть, изучу ПБЗ, подниму уровень, увеличу значение характеристик и вот тогда. Ладно, мечты и желания, это, конечно, хорошо, но мне завтра снова в путь, надеюсь недолгий, но подготовиться все же стоит, а значит пора снова заняться излюбленным женским занятием, шоппингом. Слава богам, магазины в фактории «Красная», а точнее их онлайн-версии, работали круглосуточно, как и доставка, так что с покупками обновок проблем не возникло. Итак, 3 комплекта прочной горки с керамическими вставками брони, интегрированные ботинки в комплекте, бонусом, 6 однотонных черных футболок, 50 тыс, кредитов одним махом, дороговато конечно, но совсем уж без брони, да и жизнь, дороже, в прямом смысле, дороже, так что, дзинь, аптечка автоматическая гражданская, 1 шате, 13 тыс, дзинь, с 5 уровня мне стали доступны нелетальные виды оружия, такие как, некоторые станнеры. Я выбрал самый обыкновенный, гражданский вариант с радиусом действия, 12 метров и возможностью гарантированно вырубить противника до получаса, 8 тыс, дзинь, еда, армейские сухпайки, 10 шате, 1000, дзинь, Да, в принципе, и все остальное. Нижнее белье, веревка, спички и т.д. у меня имеются. Итого, минус 72 тыс, кредитов. Баланс, 2 млн, 778 тыс. Оп-па, беда получается, а денежек-то мне не хватает. Тут только 2 миллиона на ПБЗ нужно, еще 250 тыс, за установку МИ, плюс миллион на воскрешалку, плюс спасшему меня гринну 1300, да еще и жить на что-то надо, пока не получу профессию и не устроюсь на работу. Мля, надо было Харана на 2 мульта крутить, но кто ж знал, что он и на миллион так легко согласится. Эх, хрен с ним, чего уже жалеть, буду решать проблемы по мере их поступления. Закончив с любимым женским занятием, я занялся любимыми мужскими, едой, разбавленной небольшим количеством алкоголя и сексом с хорошенькой девочкой Лиртой, с которой я случайно пересекся в холле, когда привезли мой небольшой заказ. Можно было заказать доставку и до номера, но я подсознательно помнил хорошенькую девушку с ресепшена. Проснулся я в половине седьмого, наверное, в первый раз за все время, проведенное в Вирте, произошло это так рано. Лирты в постели уже не было, но это и понятно, девочка на работе как-никак. Совершив весь утренний туалет и плотно позавтракав, я перебрал свой рюкзак, оделся в новенькую горку и обвешался оружием. Станнер лег в кобуру на левое бедро, пистолет, на правое, виброныш, на поясницу слева, оружие сайга, на трехточечном ремне на грудь. Ну все, готов. Спустившись на ресепшн, я встретил грозный взгляд Олеси. Сделав вид, что спешу, я просто кивнул женщине головой и проскочил к выходу из отеля. До здания администрации я добрался минуты за три, и, слава всем богам, никаких приключений со мной не случилось. Взглянул на часы. 8:12, нормально, еще минут 15 до появления провожатого в запасе есть. Бросив рюкзак на землю, я уселся прямо на него и залип в галаните на местном ютубе. Как известно, время на таких сайтах летит незаметно, так что очнулся я от настойчивого. Парень, да ну нах, что-то это мне напоминает. Я поднял взгляд с НПК и оху кхм обалдел. Передо мной стоял крокодил, сука, крокодил более гуманоидный что ли, но все же крокодил, с зеленой чешуйчатой кожей, вытянутой сантиметров на 20 мордой и толстым зеленым хвостом. Одето это чудо было в какую-то серо-зеленую броню, а на шее у него висело какое-то футуристическое оружие. Охренеть, здрасте, ничего умнее мне в голову просто не пришло. И тебе не хворать, чистым, без всяких шипящих свистящих, голосом заговорил крокодил, я так понимаю, ты Кирида Норм, мое полное имя ты все равно не выговоришь, так что называй как все, Иском. Времени до отправления у нас немного, так что поднимай свою задницу и двигай за мной. Договорив, человек Харана развернулся и, не дожидаясь меня, направился в сторону выхода с площади. Я на долю секунды растерялся, крокодил же, но затем, отвесив себе мысленную оплеуху, вскочил и последовал за этим Иском. Стоило нам выйти с площади, как, на одной из прилегающих улиц, нас уже ожидал транспорт, этакая смесь багги и восьмиколесного открытого ПТРа, где закрытой оставалась только бронированная кабина, в которой находился еще один мой попутчик, он же водитель этого транспортного средства. Дорога к восточной окраине поселка, где находился складской сектор, много времени не заняла, всего четверть часа, и мы остановились около одного из ангаров складов. К этому моменту догружалась последняя машина и до выезда оставалось около 20 минут. Появившееся таким образом свободное время мой сопровождающий решил использовать для инструктажа, который постепенно перерос в познавательную беседу. «Значит так, Орм», — начал говорить крокодил, — «как оказалось, самый важный наш груз — это ты, поэтому поедешь со мной, в головном дозоре, и под присмотром будешь, и под защитой, в случае чего. И часто у вас тут происходит случай чего, не так, чтобы очень, но бывает. Поверь, желающих обогатиться за чужой счет здесь предостаточно. Тут тебе и корни, и бандиты, и наемники, и конкуренты. С бандитами, наемниками и конкурентами, понятно, а корни, это кто еще такие? Корни, это пошло от коренных жителей. В смысле, на Тиргильте же никогда не было разумной жизни. Откуда же тогда взялись эти аборигены? Ну, они не совсем коренные, короче, так прозвали самых первых поселенцев, отправленных сюда Галецкой Федерацией. А как, это долгая история, рассказывать которую у меня нет ни времени, ни желания. Понял. Еще вопрос, а почему вы перевозите грузы по земле? Разве не проще и не безопаснее перемещать их по воздуху? Есть же глайдеры, антигравы и кранопланы, самолеты, наконец, ну или вертолеты. И проще, и безопаснее, но... Эск совсем по-земному поднял руку, или лапу, с вытянутым вверх указательным пальцем. Это экономически невыгодно. Стоимость нашего груза просто-напросто не окупит его доставку по воздуху. Понятно, Аво. Извини, оборвал меня на полуслове Эск, но нам пора выдвигаться. После его слов в БТР, в котором мы и вели беседу, запрыгнуло шестеро, по виду, людей, упакованных в какую-то однотипную серо-зеленую броню. Пока бойцы размещались в транспорте, крокодил протянул мне шлем, наподобие мотоциклетного. «На, держи», прокомментировал он свои действия, «подключи его к своему НПК. Это что-то вроде гарнитуры, будешь слышать наши переговоры и видеть, где находятся наши бойцы. Спасибо». «Да ни за что». На этом разговор сам собой затих. Мы успели отъехать километров на 50, когда корму бронетранспортера неожиданно подкинуло вверх, причем с такой силой, что меня, как единственного непристегнутого, швырнуло вверх будто из пушки, да и летел я, наверное, так же, как снаряд из этой самой пушки. Тут бы мне и настал конец, если бы не придорожные кусты, куда, слава богам, я и улетел, а точнее приземлился. Ветки смягчили мое падение, но все равно удар был такой силы, что из легких выбило весь воздух, а в спине послышался явственный хруст. От наступившей мгновением позже боли я потерял сознание. Очнулся я от звука разговора, причем раздавался он только в одном ухе, в левом. «Ты же понимаешь, Суэн, что Крил Харан так просто это не оставит», — прозвучал знакомый голос крокодила, первый же из возродившихся все ему и расскажет, и о нападении, и о твоем предательстве. «Да срать мне на твоего Харана, с теми деньгами, что мне заплатил Дрек, космос большой, пусть попробует найти». «Ну и дура». Неожиданно подслушанный разговор оборвался тихими, уже знакомыми щелчками, после которых наступила тишина. Впрочем, продлилась она недолго, вновь послышались голоса, а вместе с ними шаги и треск веток. «Да сдох он, говорю тебе, ты вообще видел, как полыхнуло, но тело-то не нашли». «Так мы и еще троих не нашли, на остальных мне класть». Дрек сказал предоставить ему фотографии убитого уродца, значит, надо найти его тело. «Если ты не забыл, из-за этого ублюдка нам пришлось бежать из Красной. Весь бизнес, все налаженные связи, миллионы кредитов, все псу под хвост из-за одного ёбата. Да все я помню. И если бы встретил его живого, на ленты бы порезал, но, сука, нет тут никого, а судя по отсутствию хоть каких-то следов, и не было. Ты как хочешь, а я отсюда валю. Не дай система, сейчас имперцы налетят и сделают нам этого как его, имперского орла страшное гово». Шаги удалялись, а с ними и беседа наемников. Я замер без движения, вслушиваясь в каждый звук и шорох, но, слава богам, вокруг стояла тишина. Пролежав в кустах еще около получаса и не услышав ничего настораживающего, я кое-как поднялся и, тихонько матерясь, направился в сторону дорожного полотна. Расстояние до дороги было метров 15. Хм, а хорошо я летел красиво, наверное. Идти было хоть и недалеко, но тяжело. Спина, нет, она не болела, просто складывалось такое ощущение, что я в каком-то корсете, не наклониться, не повернуться, не присесть. Неожиданно, в левом ухе, зазвучал голос Алисы. «Внимание! Лекарственных средств осталось 30%, пополните аптечку». Кое-как выбравшись на дорогу, я увидел то, что и должен был, чадящий остов нашего ПТРа. Кроме него на дороге не было никого и ничего, даже мертвых тел, лишь вдалеке горел еще один наш транспорт. Сил идти, куда бы то ни было, не было совсем, поэтому, усевшись прямо на полотно дороги, я вздохнул и уставился на затухающие языки пламени. Сколько я здесь? Еще недели нет, а меня уже 3 раза пытались убить, и хотя это все всего лишь игра, но какая-то, чересчур уж, реалистичная и хардкорная. Сложно воспринимать все как развлечение, когда ты чувствуешь вкус, запах, боль, удовольствие, голод, да даже в туалет ходишь, все по-настоящему, как в реальной жизни. Может, поэтому в Вирте люди проводят так много времени, потому что смерти нет, но ведь чувства здесь реальны, или это тоже всего лишь иллюзия? А что если и реальный мир, это тоже чей-то Вирт, а мы в нем всего лишь боты? Не знаю, до чего бы я додумался еще, но, Слава всем богам, на горизонте появился какой-то быстродвижущийся объект. Он приближался и, вскоре, превратился во вполне узнаваемый БТР, который, не доехав до меня метров 20, резко остановился. Из него выскочило с десяток разумных, которые быстро и грамотно разобрали сектор обстрела и застыли каменными изваяниями. Один из них, видимо старший, подошел ко мне и скомандовал: «Встать!» Одновременно с его командой в ухе снова прозвучал голос Алисы: «Лекарственных средств, 0%, потеряно соединение с устройством аптечка». Я попытался подняться, и у меня это получилось почти. Резкая боль и «Привет, тьма!» Глава 15. Очнулся я, видимо уже по традиции, от шипящего звука и бьющего прямо в глаза яркого света. В этот раз, видимо для разнообразия, надо мной появилось практически обыкновенное человеческое лицо, разве что, с более утонченными чертами лица, светлой, почти прозрачной кожей и ярко-голубыми миндалевидными глазами. А где дьявол?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Какой дьявол?» — проговорил человек глубоким мощным басом. «Ты себя вообще как чувствуешь?» Контраст между внешностью и голосом был настолько поразительным, что я даже немного растерялся. «Эй, ты меня вообще слышишь?» Не дождавшись моей реакции на свои слова, снова задал вопрос мужчина. «Извините, взял я себя в руки, все в порядке. Вы случайно не подскажите, где я?» «Ты в моей клинике, в Турсе». «А Турсе это?» «Турсе это город. Тебя ко мне Харан привез. И давно я уже здесь?» «Да не особо. Часов 6-7. Если с вопросами все, то может быть ты дашь мне поработать? Твой рюкзак вон там, в шкафу. У тебя вообще есть что надеть?» «Да-да, все есть. Спасибо». Выбравшись из капсулы, я быстренько направился в сторону собственных вещей, не знаю почему, но чувствовал я себя более чем неловко. Слава всем богам, с моими пожитками было все в порядке, и даже мой талисман, виброныш, и тот, спокойно лежал в рюкзаке. На то, чтобы полностью экипироваться, у меня ушло не больше минуты, после чего я повернулся, чтобы еще раз поблагодарить своего спасителя и попрощаться, но вместо этого, снова впал в ступор. Практически обычным человеком оказался огромный спортивно сложенный мужик, ростом далеко за 2 метра с маленькой, на фоне этой горы мышц, головой. Глядя на этого Франкенштейна, создавалось ощущение, что голову одного существа, просто-напросто, прилепили к телу другого. «Еще раз спасибо вам и всего доброго», на автомате пробормотал я. Получив в ответ прощальный жест рукой, я подхватил рюкзак и выскользнул за дверь, которая вывела меня в недлинный коридор, где, на одном из кожаных диванчиков, с комфортом разместился Крил Харан. В руках он держал бумажный стаканчик с каким-то горячим, судя по исходящему пару, напитком. Отсалютовав мне своим бокалом, имперец поздоровался. «Ну что ты, беда ходячая, жив-здоров, и вам здравствовать, господин Харан. Вашими молитвами, в порядке. Вы меня ждете? Тебя-тебя, убыток ты ходячий. Я, честно говоря, уже сожалею о нашем соглашении. Тебя же ни на секунду нельзя оставить одного. Чуть что, ты тут же влипаешь в неприятности. Эх, да что там говорить, ты до города уже какой день добираешься? Правильно, 7-й. А тут пути на 3 часа. Ну, вообще-то, от Гретфал до Турси, 8 часов пути. Ой, да помолчи ты уже, жив и ладно. Пойдем, тебя уже в другом месте ждут. А вы? А я провожу. Чтоб, значит, не случилось чего непоправимого. Что с конвоем произошло, рассказать можешь, а то никто из моих ребяток со мной еще не связался. Честно говоря, я особо и не видел ничего, но сейчас минуту. Все отправил вам файл. Это видео с моего шлема и вот еще это записи парочки интересных разговоров. Ага, спасибо, получил. На этом обмен приветствиями завершился, и мы вышли из здания, как оказалось, частной клиники. О стоимости моего лечения, да и вообще о необходимости оплаты, ни человек, ни Харан не заикались, и уж тем более, с меня ничего не требовали, поэтому и я ничего спрашивать или комментировать не стал, трат впереди предстоит еще много. Около медцентра, прямо напротив входа, нас уже ждал шикарный электромобиль, выполненный в виде этакого черного лимузина, рядом с которым дежурили 2 амбалов в какой-то навороченной броне. При нашем приближении один из бойцов приглашающе открыл заднюю дверцу машины. Мешкать ни я, ни, уж тем более, старик не стали, забрались внутрь и расселись в очень удобных и комфортабельных креслах лимузина. «А миленько тут у вас, может еще и шампанское имеется?» Не удержался я от едкого и немного завистливого комментария. «Конечно имеется, Вот только, тебе скоро ми устанавливать, так что обойдешься. А вот мне можно и, даже, нужно. Этот гад достал бутылочку чего-то алкогольно-газированного, налил себе бокал и, с причмокиванием и оханьем, принялся пить мелкими глоточками. Дразнит, гад. Не став доставлять старику удовольствие своей завистливой рожей, я отвернулся к окну и стал рассматривать свой первый инопланетный город. Мы ехали по широкому проспекту, разделительная полоса которого, впрочем, как и обочины, буквально утопали в зеленых насаждениях. В редких прорехах этой живой ограды проглядывались чистые и ухоженные тротуары, по которым в разные стороны двигались пешеходы. Довольно высокие, этажей по 15-20 здания, выполненные в виде круглых башен из неизвестного мне, будто бы светящегося изнутри, материала, возвышались над улицами этого волшебного города. Нет, они не давили и не нависали, как это было в реальном мире, скорее наоборот, поражали своей невесомостью и прозрачностью. Казалось, что вот-вот, и весь город воспарит вверх, в бескрайнее голубое небо. Я просто ехал и наслаждался прекрасной и завораживающей картиной, сожалея о том, что все окружающие, всего лишь плод чьей-то бурной фантазии. А ведь при желании, мы могли бы создать нечто подобное и у нас, в реальности. Не уничтожать родную планету, не загонять людей под землю, не засовывать свой народ в нарисованный мир, а делать открытия, развивать науку и культуру, изучать природу и жить с ней, да и с самими собой, в мире. Глядишь, и вирусов бы не было, и жили бы и лучше, и дольше. Очень жаль, что мы настолько жадные до денег и власти, готовые идти по головам, убивать миллионы и миллиарды живых существ только ради себя, своих целей и желаний. Может и правда, тут, в Вирте лучше, может, поэтому он так притягателен и популярен. Мои мысли прервал голос одного из бойцов. «Господин, мы приехали». Электрокар остановился, а спустя десяток секунд распахнулась задняя дверь. «Ну пошли что ли, смертничек». Харан одним глотком допил шампанское и вышел из машины. «Почему смертник?» Уже стоя на улице, решил я задать вопрос. «Так по краю ходишь, выручает только везение». «Пока выручает». Как только мы вошли в здание, а им оказалось представительство компании «Нейро», нас встретила приветливая обезьянка. Ну вот реально, если обыкновенную земную шимпанзе одеть в человеческую одежду, накрасить и придать взгляду больше разума, то получится именно та картинка, которую я увидел, переступив порог здания. Обезьянка была настолько забавная, что я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Здравствуйте и добро пожаловать в корпорацию Нейро», — заговорила встречающая. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте», — отвечал ей, естественно. «Харан, у нас назначена встреча с господином Крисом». «Минуточку». Обезьянка скорчила задумчивую мордочку и застыла. Я же всеми силами пытался сдержать смех, который душил меня изнутри, периодически, вырываясь надсадным хрюканьем. Старик начал на меня осуждающе поглядывать, а я понимал, еще минута и все, не сдержусь. «Поднимайтесь, пожалуйста, на 9-й этаж. Господин Кайс встретит вас там. Еще чем-нибудь могу помочь?» «Нет, спасибо». Девушка, а судя по одежде, голосу и манере разговора, это представитель именно прекрасного пола, слегка поклонилась, развернулась и, походкой модели, отправилась на свое рабочее место, за стойку ресепшена. Это стало последней каплей, выдержать которую я уже не смог. Кое-как добежав до лифта, я судорожно нажал на кнопку вызова. Слава всем богам, кабина стояла на первом этаже и створки дверей начали расходиться в стороны практически сразу. Даже не дождавшись, когда они полностью откроются, я просочился внутрь и взорвался диким смехом. Окончательно успокоился я только к тому моменту, когда кабина лифта остановилась на 9-й этаже и створки дверей разошлись в стороны. В коридоре нас с Хараном, по-прежнему осуждающе поглядывающему на меня, встретил невысокий гуманоид с загнутым, как клюв хищной птицы, носом и глазами с вертикальным зрачком. «Здравствуйте, уважаемый Крил Харан», — тонким голосом проговорил встречающий, — «рад, что вы посетили нас лично». «Здравствуйте, Гор», — откровенно говоря, я не собирался, но, так сложились обстоятельства. «Позвольте представить вам моего хорошего знакомого, Керридана Орма. Это о нем мы с вами разговаривали в прошлый раз». «Господин Орм», — мужчина слегка поклонился, — «господин Харан сказал, что вам нужно установить МИИ, возможно, ПБЗ». «Все так, все верно, но сначала я хотел бы задать вам несколько уточняющих вопросов». «Конечно, конечно. Думаю, нам лучше пройти в мой кабинет и уже там, в более комфортной обстановке. КХМ. Прервал речь Горакой Сакаргианец. На этом, думаю, моя миссия окончена. Если вы не против, я бы, наконец, хотел заняться своими делами. Конечно, конечно, зачастил Горкайс, не переживайте, ваш друг в надежных руках. Я в вас не сомневаюсь. Кирри, старик слегка кивнул нам обоим и развернулся обратно к лифту. Ну что ж, заговорил мужчина после того, как створки лифта отрезали Харана от нас, прошу за мной. Кабинет Горакайса был обычным кабинетом топ-менеджера любой крупной компании. Немаленькое помещение, квадратов 25, большой белый стол, который одновременно играл роль и предмета мебели, и навороченного терминала для выхода в Галанит, и рабочего инструмента, и не только, этакий персональный суперкомпьютер будущего. С двух сторон этого чуда современной науки стояли два эргономичных кресла, в одно из которых уселся сам менеджер, а в другое пригласил присесть меня. Итак, мистер Орм, установка вашего импланта и инсталляция ПБЗ пилот средних космических кораблей будет стоить вам 2 миллиона 300 тысяч кредитов. Извините, что перебиваю, но у меня есть вопрос. Да-да, слушаю вас. Предположим, что у меня, на данный момент, нет такой суммы. Есть ли какие-нибудь МММ альтернативные способы оплаты? Естественно, конкретно в вашем случае, мы можем предложить два варианта решения этой проблемы. Оформить рассрочку с первоначальным взносом в 40% от общей суммы или помощь в оформлении кредита в любом банке этого рукава галактики. ХМ, а если, допустим, я оплачу установку МИ, а приобретение ПБЗ МММ отложу на некоторое время? Понимаете, Керридан, перешел на доверительный тон Горкайс, вы естественно можете покупать или не покупать наши товары и услуги когда и как вам удобно, но дело в том, что через 3 дня меня переводят в столичный филиал нашей корпорации, а скидка именно на тот ПБЗ, который вы хотите приобрести, есть только у меня. Решение конечно же за вами, но я бы порекомендовал вам установить все сразу. Я вас услышал, выделил я интонацией последнее слово. У меня есть время подумать, к сожалению, нет. Как я и сказал, через 3 дня меня уже здесь не будет. Придется вам решать сейчас. Что ж, получается, особого выбора у меня и нет. Кидайте счет. Ага, все, оплатил. Спасибо, мистер Орм, и поздравляю вас с принятием правильного решения. За покупку свыше 2 МЛН кредитов у нас полагается поощрительный бонус на выбор. Имплант на одну основную характеристику или одноуровневый ПБЗ. А как? Подарки, это хорошо. Скажите, мистер Кайс, а что посоветуете выбрать вы? Я думаю, что оптимальным для вас решением будет выбрать ПБЗ НУП. НУП, значит, мистер Орм, извините, если я вас чем-то обидел, но по вам видно, что вы МММ, новичок в этой части галактики. ПБЗ НУП была скомпонована, как раз для тех, кто еще плохо знаком с системой, ее правилами и законами. И много таких новичков, как я. Вы знаете, достаточно. Галактика, велика и многогранна, новые звезды, новые планеты, новые расы. Ладно, не будем пока спешить, для начала сделаем так. Установим нейросети ПБЗ пилот СКК, а там, посмотрим. Надеюсь, с бонусом у меня ограничений по времени нет? Нет, но, вот и хорошо. Оборвал я Кайса, когда приступим. Следуйте, пожалуйста, за мной. Спустя десяток минут блужданий по зданию нейро, Горкайс привел меня в небольшую, буквально 3 на 3 метра, комнату, единственным предметом мебели которой являлась огромная прозрачная нейрованна. Стоило нам только переступить порог этой палаты, как из-за капсулы выпорхнула фея. Именно такая ассоциация возникла у меня при взгляде на маленькую, сантиметров 30-35, женскую фигурку с прозрачными стрекозиными крыльями. Мистер Орм отвлек меня от разглядывания феечки Кайс, позвольте представить вам нашего ведущего специалиста. Флию Айоль. Именно она будет заниматься установкой вашего импланта и закачкой вашей же ПБЗ. Приятно познакомиться, мистер Орм, звонким голоском проговорила ведущий специалист и, прямо в воздухе, сделала подобие Книксона. Будьте добры, передайте мне ваш имплант. Пожалуйста, я достал из нагрудного кармана кейс с нейросетью и передал его в маленькие ручки госпожи Айоль. Отлично, теперь раздевайтесь и ложитесь в капсулу. Проговорив это, девушка-фея присела на краешек нейрованной и с интересом уставилась на меня. Не сказать, что я очень стеснительный, но такое пристальное внимание вогнало меня буквально в ступор. Ну что ж, нарушил неловкое молчание Кайс, тогда не буду вам мешать, если что-то понадобится, можете обращаться напрямую ко мне, Свой контакт я вам скинул, а пока, всего доброго». Протараторив свою прощальную речь и даже не дождавшись ответа, мужчина развернулся и ушел, оставив нас наедине. «А вы не могли бы?» – обратился я к фее. Даже не дослушав меня, девушка отчетливо хмыкнула и улетела куда-то за капсулу. Ждать возвращения госпожи Айоль я не стал, скинул с себя всю одежду, оставшись в чем мать родила, и нырнул в прохладное нутро Нейрованны. Стоило мне оказаться внутри, как прозрачная крышка начала закрываться, а, одновременно с ее движением, капсула начала заполняться каким-то густым прозрачным гелем. В это же время меня резко бросило в сон. Долго сопротивляться этому чувству я не смог, и меня вновь поглотила тьма. Глава 16. В этот раз, видимо для разнообразия, я очнулся не в капсуле, а проснулся в обыкновенной больничной палате, небольшая комнатка с кроватью, тумбочкой и мягким креслом. Минут через 15, в течение которых я бессмысленно пялился в потолок, дверь распахнулась и в комнату вошел Горкайс. «Доброе утро, господин Норм. Прошу прощения за столь неуместный визит, вы только проснулись. Доброе утро, что-то случилось?» «Нет-нет, все в порядке. Просто я был неподалеку, а госпожа Айоль сказала, что вы уже в сознании». Мужчина подкатил кресло поближе ко мне, уселся в него и продолжил. «Хочу вас поздравить, операция прошла успешно. Все разъемы прижились хорошо, а сам Ми стал штатно и уже в течение дня вы сможете начать им пользоваться. По поводу вашего ПБЗ все данные мы вам уже залили, так что, как только имплант развернется, вы сможете начать обучение. Кстати, по поводу обучения, вклинился я в сделанную Кайсом паузу. Насколько я знаю, для изучения баз знаний необходимы наниты, ведь новая информация записывается именно на них. Это уже потом они встраиваются в мозг и начинается усвоение информации. Так вот, я надеюсь, в стоимость моей ПБЗ входило необходимое количество нанитов. Извините, но вы, видимо, не совсем верно понимаете, за что заплатили. Сама информация не такая уж и дорогая. Например, все данные вашего ПБЗ стоят около 400 тысяч кредитов, но, мужчина выделил последнее слово, информация, это еще не знание. Вот смотрите, если говорить простыми словами, то знание – это связи, образованные между двумя и более возбужденными нейронами, которые стали таковыми вследствие получения каких-либо данных от органов чувств, зрения, слуха, обоняния и т.д. Получается, что в этих нейронных связях зашифрована информация, которую при необходимости читает наш мозг. Именно это и есть настоящее знание. В вашем случае, вам не нужны дополнительные наниты. Они уже в вашем организме вместе с необходимой информацией. Если проводить аналогию, то эти наниты и есть возбужденные нейроны. Остается только дождаться, когда ваш МИ заработает, раскинув по всей поверхности вашего мозга нейронную сеть, в которую и встроятся наши нейроны. На полную инсталляцию ПБЗ потребуется от 1 до 3 дней, так что, максимум, через неделю вы станете полноценным пилотом. Останется налетать на вирт-тренажере 200 часов и сдать экзамен. Кстати, вся эта информация есть в ПБЗ НУП. Вот оно как. Мистер Орм, поймите, корпорация Нейро – единственный официальный представитель системы. Наши импланты, наши ПБЗ, наши специалисты, наш сервис у нас все самые лучшие и качественные. Признаюсь честно, на просторах Галанета вы можете найти аналогичные товары и услуги и у других поставщиков, но только мы гарантируем качество и вашу стопроцентную безопасность. Ко всему вышеперечисленному можно добавить и то, что у нас можно найти абсолютно эксклюзивные предложения, например, все та же ПБЗ НУП. Вы, кстати, еще нет. А с чего такая спешка и ХМ настойчивость? Простите мою бестактность, это была просьба Крила Харана, а снимка ХМ да. Спасибо, я понял. Сколько мне еще тут у вас гостить? До завтра, нашим специалистам еще нужно будет проверить, как стало нейросети, как проходит усвоение нанитов. У вас еще есть ко мне вопросы? Нет, тогда извините, но мне пора, будут вопросы, обращайтесь. До свидания, как-то скомканно попрощался Кайс и скрылся за дверью. Оставшись в одиночестве, я задумался о своих дальнейших планах. Итак, после всех трат, у меня на счету осталось целых 478 тысяч кредитов, которых, каким-то чудесным образом, мне должно хватить на воскрешалку за 1 МЛН, в благодарность за спасение Гринну, 300 тысяч, на получение профессии пилот, 200-250 тысяч, на нормальное снаряжение и оружие, 1000 цати на повседневные нужды, тысяч хз сколько. Естественно, тех денег, что у меня имеются, на все это не хватит, и, если повседневные нужды и оружие и снаряжение еще можно как-то урезать, хотя и не очень хочется, то вот воскрешалку, обучалку и долг уменьшить не получится никак. На данный момент найти необходимые средства я могу лишь двумя способами. Пойти на поклон к Крилу Харану или же пойти, опять же, на поклон к банкам. Откровенно говоря, делать мне не хочется ни того, ни другого, но более оптимального решения своей проблемы я пока не вижу. Прервал плавный поток моих мыслей неожиданно появившийся перед глазами и закрывший весь обзор символ, который представлял собой тритис на переплетенные то ли буквы, то ли руны. Провисев около пары секунд, символ вспыхнул и исчез, а его место занял текст «Fides Officium Bellatoris». Вас приветствует Mi Universal 5. Для более правильного и комфортного использования, изучите одноуровневую базу Mi Universal. Требования – нет. Время изучения 1 час. Предупреждение – в течение 1 часа Mi будет недоступен. Изучить – я успел только мысленно ответить «да», как текст мгновенно исчез, а где-то на самом краю зрения появилось маленькое пятнышко, напоминающее своим силуэтом символ с переплетенными рунами. Лежать и просто так, без дела, смотреть на значок нейросети мне надоело уже спустя пару минут, и первым делом я решил осмотреть собственное тело. На обследование себя любимого ушло не больше 10 минут, и хотя Кайса говорил о каких-то разъемах, я никаких лишних отверстий не обнаружил. Единственное изменение, которое я заметил, это какие-то твердые уплотнения на внутренней стороне запястий. Следующим пунктом моего свежесформированного распорядка дня значился поиск одежды. К счастью, и мой коммуникатор, и одежда, обычная больничная пижама, и, даже, обувь, такие же обычные мягкие тапки, оказались неподалеку, на прикроватной тумбочке. Далее было посещение локации с красивым названием «Клозет» и принятие водных процедур. Закончился мой список дел трапезой, которую я приготовил в находящемся здесь же, в палате, пищевом синтезаторе. Я почти успел доесть свой поздний завтрак или, скорее, ранний обед, на часах уже было начало первого, когда перед глазами выскочила база изучена. Желаете перейти к настройке устройства? Положительно ответив на вопрос, я забыл о недоеденной пище и погрузился во внутренний мир нейросети. Множество вкладок и ссылок, в которых запросто можно было запутаться и потеряться, но знания, всплывающие из глубины подсознания, не давали этого сделать. Я интуитивно знал что, для чего и как, поэтому особых проблем у меня и не возникло. Когда настройка была завершена, я перестал воспринимать Mi, как инородное тело, имплант стал частью меня, можно даже сказать, неотъемлемой частью. А вот НПК, хоть и было подключено к нейросети, все равно оставалось просто удобным устройством. Кстати, с новыми знаниями удалось и его настроить еще лучше. Моя виртуальная помощница Алиса получила свою индивидуальность, даже псевдоэмоции стала проявлять. Теперь я мог общаться с ней мысленно, не проговаривая вопросы и команды вслух. После всех настроек, подключаться к Галанету, теперь можно было и напрямую через Mi, но я привык перестраховываться, поэтому все запросы делал через НПК, который служил фильтром для поступающей информации. Вообще, на все запросы перед взглядом возникали полупрозрачные окна со справками. Это было как VR, очки дополненной реальности, смотришь на стену, а там выскакивают пояснительные комментарии, что и где находится, как называется и как этим пользоваться. Естественно, это работало только с самыми простыми девайсами, например, с тем же синтезатором пищи или бытовым дроидом. Для нахождения и подключения к специализированным устройствам или их ремонту и принципу работы требовались углубленные знания и конкретное количество характеристик. Некоторое время, поигравшись с открывающимися возможностями, я вернулся к плюшкам, которые мне давала установленная нейросеть. Первым бонусом стала награда за квест установками, которая принесла в копилку 300 нанитов и приблизила меня к получению нового уровня. Вторым бонусом стала 50% прибавка к трем основным характеристикам на выбор. Я выбрал ловкость, интеллект и мудрость, все-таки именно эти статы были профильными для пилота. Раскидав свободные очки и выбрав направленность нейросети, я еще немного полюбовался на получившиеся цифры. Раса: человек, хомо, имя: Керрида Норм, уровень: 5, сила: 4, ловкость: 22, выносливость: 6, интеллект: 22, мудрость: 4, класс: не выбран, Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов 300 йет, до следующего уровня 200 йет. Задание. Установить нейросеть. Выполнено. Награда за выполнение. 300 йет, нанитов. Получено. Свободных характеристик 0. К последнему, третьему, бонусу я отнес предложение Гора Криса. ПБЗ нуб или имплант на основную характеристику. Определиться с выбором я еще не успел, но все же склонялся к знаниям. Импланты тоже вещь хорошая, но не думаю, что мне подгонит топовые варианты, скорее это будут простенькие модификации, увеличивающие характеристику на 1-2 единицы. Возможно, в будущем я был бы рад и такому росту значений, но сейчас цена у таких девайсов тоже была невысокая, 100-200 тыс, которые, к сожалению, меня сейчас никак не спасут. ПБЗ нуб, с названия я конечно немного поржал, но отрицать его полезность было глупо. Знание о том, как устроен этот мир и как себя защитить и в юридическом, и физическом плане, были более чем важными. Останавливало меня только настойчивое навязывание этого пакета знаний. Закончив с приятностями, я занялся неприятностями, а точнее, поиском банка, который сможет меня аккредитовать. Для начала меня интересовали возможность получения нужной мне суммы и условия этого самого кредитования. Как я узнал уже через час ползания по сети, банковская система здесь, в этом мире, была более простой и понятной, чем в мире реальном. Проценты насчитывались не за год, а сразу за весь период, без всяких перерасчетов и досрочных погашений. Вот дали тебе 2 МЛН, под 20 на 5 стандартных лет, это значит, что ты должен банку 2 МЛН, 400 тыс. Если разделить эту сумму на весь срок, то получается по 48 тыс, в месяц, стандартный год, СГ. Здесь состоит из 10 стандартных же месяцев, СМ, по 40 дней каждый, в дне, 24 часа, в часе, 60 минут. Системный стандарт, во всех документах, да и на большинстве планет принят именно он, хотя есть местные меры времени, длины, веса и т.д. Можно гасить и досрочно, но общая сумма от этого не изменится. Я прикинул, в среднем пилот-ветеран наемников получает 1200-250 в стандартный месяц, плюс премии, боевые и трофеи. В моем случае, даже с учетом того, что я смогу сдать сразу на ранг пилота-ветерана, первое время будет 1050-60 плюс премия, опыта-то нет. Боевые и трофеи, а также повышение ЗП светит где-то через год-полтора, и то, если подойду, а нет, просто попрощаются. В армии корпорации их платят больше, но там свои подводные камни, которые мне не особо были интересны, идти в рабство ни к компаниям, ни к военным желания не было. Да, тебе оплатят и установят все самые лучшие, но я нашел в сети типовой контракт. Так там, минимальный срок стоял 10 лет, да и импланты по его окончании, нужно было или вернуть, или выплатить их полную стоимость. У военных, так и вообще, полный возврат всего и вся, включая военную МИ, вместо которой херню какую-нибудь воткнут и радуйся. Это только то, что было на поверхности и бросалось в глаза, а как все обстоит на самом деле. В принципе, кредит кажется не таким уж и диким рабством, но переплачивать какому-то дяденьке 400 тыс. А взять я решил все-таки 2 МЛН. Мало ли, да и с зарплатой в 60 тыс, платить 48 за кредит можно и не вытянуть. Так, теперь пришла очередь второго варианта. Выдохнув и собравшись с мыслями, я набрал Харана, который ответил мне сразу, после первого же гудка. «Ну что ты там опять натворил? Разнес здание нейро, я за него платить не буду». «Нет, у меня все в порядке, только вот вопросик есть. Я, знаешь ли, немного занят. Кстати, разгребаю то, что именно ты ей наворотил. Твой вопросик не потерпит, да в общем-то. Ладно, говори уже, только быстро. У вас есть 2 МЛН, кредитов, в долг, я верну в течение года, ну или перевел. На этом, надеюсь, все, ну да, тогда, давай, до свидания». Связь резко оборвалась, а МИ пискнула пришедшим уведомлением о пополнении счета на 2 миллиона кредитов. Радости или облегчения это сообщение мне не принесло, скорее наоборот, мне показалось, что где-то меня жестко поймали, в самом худшем значении этого слова. Долго рефлексировать я позволить себе не мог, сделанного не воротишь, а попусту трепать себе нервы, бессмысленно. Сейчас у меня есть дела поважнее, чем строить домыслы и пытаться угадать замыслы старого каргенца. Для начала я решил разобраться с долгом, а обещание перевести Гарри Грину деньги на воскрешение – Я считал именно своим долгом. Номера с чита или еще чего-нибудь подобного у меня не было, поэтому единственное, что я смог придумать, это напрямую обратиться к системе. Кстати, по таким обращениям был лимит, всего один раз в стандартный месяц можно было получить ответ от этой вездесущей богини. Некоторые особо ушлые и разумные торговали этой услугой, но стоила она недешево, от десятков до сотен миллионов кредитов. Ко всему этому были еще один нюанс, не факт, что система даст исчерпывающий ответ, можно было нарваться на формальную отписку наподобие, в доступе отказано. На этом все, свой лимит на месяц ты исчерпал. Система, я хочу перевести Гарри Грину деньги для воскрешения, как это сделать? Ответ ввел меня в ступор. Персонажа с таким именем не существует. Ваш лимит исчерпан. Охренеть. И что теперь делать? Парень намеренно обманул меня, или какой-то сбой? А если я умру, а тот парень, Крикун, которому плер шею сломал, в игре, у него деньги были сразу. Мысли бушующим ураганом метались в сознании. Неизвестность пугала до невозможности. Если я умру и не воскресну, игре конец, а, значит, добро пожаловать на подземные уровни, а там овощ, а вдруг, если умрешь здесь, умрешь и в реале? Последняя мысль, словно ушат ледяной воды, вырвала меня из объятий паники и вернула самообладание. С чего это меня так зацепило? Это всего лишь игра, а значит, надо решать проблемы по мере их поступления. Первое, надо узнать у Харана имена всех пассажиров того аэробуса, главное, Крикуна. Второе, покопаться в нити и найти таких же игроков, как я, узнать, кто из них воскрешался. И третье, ни хрен паниковать раньше времени, штраф, ранг посмотрим, как оно повернется. В общем, успокоив себя, как мог, я перешел к конкретным делам, а точнее, снова звонку Харану. В этот раз грибанный старикашка трубку не взял, более того, когда я набрал его повторно, он вообще оказался вне зоны действия. Оставив Каргианцу сообщение с просьбой срочно перезвонить, я связался с Гаром Кайсом. В связи с последними событиями я решил таки установить ПБЗ-нуб, чтобы, как минимум, знать, чего мне стоит ожидать и чего стоит опасаться как со стороны имперца, так и со всех остальных сторон. Менеджер Нейра ответил, что сам, к сожалению, прийти ко мне не сможет, но, если я не против, он отдаст распоряжение госпоже Айоль, и где-то через час она сможет меня навестить. Естественно, я согласился, хотелось побыстрее закончить со всеми медицинскими делами и процедурами. Завтра к вечеру нужно бы покинуть это гостеприимное место и начинать двигаться вверх, и по уровням, и по жизни. Пока еще было время до визита ведущего специалиста, я залез в Галанит, чтобы подобрать себе учебку. В принципе, летные часы можно было получить в самом обыкновенном вертклубе, но от выбора места практики зависел ранг желаемой профессии. Оказалось, у пилотов, как и у, практически, всех профессий тоже есть градация по рангам и уровням. Всего таких ступеней мастерства было 6. Ученик, специалист, ветеран, мастер, грандмастер и виртуоз. Максимальный ранг, который я могу получить без налета реальных часов, это пилот-ветеран, еще выше, только побывав в горячих точках или набрав огромный пустотный ценз, часы налета в открытом космосе. Итак, чтобы получить ранг ученик, достаточно было просто набрать 200 виртуальных часов налета, что с учетом программного ускорения можно было сделать буквально за пару суток, сдать несложный тест и заплатить госпошлину в размере 10 тысяч кредитов. Отношение к таким профессионалам было соответствующим, проблемы с трудоустройством и низкие зарплаты. Для получения ранга специалист уже необходимо было потрудиться, пройти 10-дневные курсы в любом учебном заведении, налетать, в общей сложности, не менее 2000 виртуальных часов, сдать средненький тест, получить рекомендацию от одного из действующих пилотов рангом не ниже мастера и заплатить госпошлину в размере 50 тысяч кредитов. При наличии такой ступени мастерства с трудоустройством уже никаких проблем не было, да и зарплаты были поприличнее. Ну и третий, максимальный, для новичков, не бывавших в космосе, ранг – ветеран. Для его получения необходимо было пройти 30-дневные курсы в одном из специализированных учебных заведений, налетать не менее 5000 виртуальных часов, сдать непростой тест, получить рекомендацию от 3 действующих пилотов ранга мастер или от одного пилота ранга не ниже грандмастера и заплатить госпошлину в размере 100 тысяч кредитов. Об отношении, вакансиях и зарплате, думаю, и говорить не стоит. Учебных заведения, способных выпускать ветеранов, на Тиргильте было всего 2, по одному в каждом городе. Мой выбор, естественно, пал на Лукр, летное училище кадрового резерва, который находился в том же городе, что и я, в Турсе. И хотя обучение в нем было совсем не дешевым, 300 тыс, кредитов, других альтернатив у меня не было. Нет, можно было с меньшими затратами и по времени, и по деньгам получить специалиста. Ученика я даже не рассматривал, но если есть возможность сразу заскочить на более высокий профессиональный уровень, то почему бы и нет. Так что, оставив заявку и, почти, мгновенно получив положительный ответ, я расстался с 300 тысячами кредитов и стал курсантом летного училища кадрового резерва. Занятия начинались уже с послезавтра, так что надо было побыстрее решить вопрос с медиками и двигаться дальше. Ровно через час в мою палату влетела госпожа Айоль, которая в своих маленьких ручках держала небольшой, размером с грецкий орех, металлический шарик. Подлетев к пищевому синтезатору и выбрав какой-то напиток, она дождалась, пока появится стакан с жидкостью, и кинула в него этот шарик. Содержимое стаканчика забурлило и вспенилось, но спустя пару секунд все успокоилось, а от грецкого ореха не осталось и следа. «Господин Норм», — прозвучал нежный голосок феечки, — «вам надо это выпить, здесь ваша ПБЗ и витаминный коктейль. После, я рекомендовала бы вам лечь и отдохнуть, в идеале, так и вообще, поспать». Следуя всем рекомендациям врача, я сделал все, как и сказала госпожа Айоль, после чего улегся в постель и практически мгновенно провалился в сон. Глава 17. Проснулся я свежим, бодрым и отдохнувшим. Состояние, как душевное, так и физическое, было просто великолепным. Выполнив все утренние процедуры, я нашел свои вещи в скрытой стенной нише, выполняющей функции гардероба, и принялся собираться. Оружейная сумка была снова опечатана, тем не менее, совсем уж беззащитным я не остался. Виброна Шистоннер были разрешены к ношению и лежали на самом верху рюкзака. На то, чтобы экипироваться, у меня ушло не больше 10 минут времени, а по окончании сборов меня посетила феечка. «Здравствуйте, господин Норм. Вы нас уже покидаете? Доброе утро, госпожа Айоль. Если никаких медицинских противопоказаний нет, что вы, все прошло штатно и без происшествий. У вас какие-то претензии ко мне лично или к нашей компании имеются?» «Нет, спасибо вам, все прошло выше всяких похвал». «Ну-у-у-у, тогда на этом, я с вами и прощаюсь, если...» Девушка сделала многозначительную паузу, но, не дождавшись моей реакции, продолжила: «Будут какие-то вопросы, свой личный контакт я вам скинула». Меня одарили обворожительной улыбкой, и кокетливая ведущая специалист оставила меня в одиночестве. Впрочем, оставаться в палате мне уже было незачем, поэтому я подхватил свои вещи и пошел на выход. Здание нейро я покидал в прекрасном расположении духа. Настроение стремилось куда-то вверх, и, даже, непонятно почему, видимо, просто хороший день. Глянув на карту города, я нашел здание Лукра, до которого, как оказалось, идти каких-то 20 с небольшим минут, поэтому, решив не тратить деньги на такси, я пешочком направился в сторону своей будущей альма-матер. Прекрасная весенняя погода только способствовала моему душевному порыву. Я отключился абсолютно от всех мыслей и просто шел и наслаждался прогулкой. Легкая тень от деревьев, лучи местного солнца, отражающиеся от высоких воздушных зданий, чистый воздух, красивые девушки. Красота! Время моего променада пролетело быстро, даже слишком, не успел я толком насладиться отличной прогулкой, как мой путь уже закончился у приземистого одноэтажного строения, указанного на карте, как проходная Лукра. Внутри этого здания меня встретил здоровенный парень, упакованный с ног до головы в тяжелую броню, возможно, даже с экзоскелетом, потому что, даже на вид, весил этот доспех килограмм 200, хотя, кто их знает, этих инопланетян. Может, у него сила вкачана просто до космических значений. «Привет», — поздоровался боец, — «сейчас постоим пару минут и пройдешь». «А смысл? Ну я, типа, опрашиваю тебя, мол, кто такой, чего приперся сюда, это закрытая территория и т.д. А чего реально не опрашиваешь? Вдруг я враг какой? Ага, а я, стриптизерша, у тебя ми опознался, как только ты на территорию зашел. Курсант Кирида Норм, пилот, вольнонаемный. Будь иначе, ты бы уже стоял под прицелом, как минимум, 5 автоматических турелей. Так что, в таком случае, вы тут нахрена, чтоб не забывали воинскую науку, переданную нам, балбесам, господами офицерами», противным голосом прогундосил парень, явно кого-то пародируя, а затем продолжил уже нормально: «Все, вали давай, скинул тебе маршрут до второго экипажа». «Прости, маршрут куда?» «В общагу. У нас это называется экипаж. Там коменду отрапортуешься, он тебя и заселит». «Ага, спасибо. И ты это, служи достойно, слушай старших». Переделал я знакомый по какому-то старому фильму девиз. «Че ты ляпнул?» «Говорю, спокойной службы». Быстренько съехал я с темы и поспешил в пресловутый экипаж. Выйдя уже на внутренней территории училища, я оказался в тенистом зеленом парке, вдоль дорожек которого, через приблизительно равные промежутки, стояли монументальные, из дерева и пенобетона, лавки. Присев на одну из них, я полез в голонит сделать то, до чего не додумался сразу, просмотреть основную информацию по этому учебному заведению. Итак, ЛУКР, он же летное училище кадрового резерва, занимает огромную территорию, площадью около 400 тыс. КВМ, на которой расположены 5 учебных корпусов, 4 жилых корпуса, здание столовой, административное здание, большая спортивная площадка и небольшой парк. Одновременно может вместить до 30 тысяч курсантов, но на данный момент обучение проходит только 5. Как понятно уже из названия, обучали здесь в основном пилотов всех мастей, различных корабельных специалистов, оружейников, защитников, техников и т.д. и даже космических десантников. Помимо факультетов среди курсантов было и другое деление по так называемым спонсорам. Военные, вояки, обучение полностью оплачивали ВКС, военно-космические силы Галецкой Федерации. Срок обучения – 2 года. Корпоративные, корпы, обучение оплачивает работодатель, в основном крупные корпорации и холдинги. Срок обучения – 1 год. Вольнонаемные, ЗАПы, за обучение платят они сами или их родственники. Срок обучения – от 10 дней до полугода. Льготники, нищеброды, обучение оплачивает Планетарный совет. Срок обучения – 3 года. На этом общая информация об училище заканчивалась и начинались в частности. О том, что предстоит мне, я уже, хоть и приблизительно, но представлял, поэтому больше тратить собственное время не стал и уже целенаправленно зашагал в общежитие. Уже через 10 минут неспешного шага я стоял перед входом во второй экипаж. Именно так в навигационном плане обзывалось невысокое 4-этажное здание. Войдя внутрь, я оказался в небольшом полутемном холле. Прямо напротив входа находился лифт, слева и справа от которого располагались выходы на лестнице. Дорогу к дверям лифта преграждал турникет, сбоку от которого пристроилась стеклянная будка. Стоило мне подойти к ней поближе, как из небольшого окошка на меня уставились суровые серые глаза. «Кто такой?» – раздался густой бас. «Курсант Орм, прибыл для прохождения учебы по специальности пилот среднего космического корабля, сэр». Я вытянулся по стойке смирно и принялся преданно пожирать начальство глазами. «Вольно, курсант, служил?» «Так точно. Проходил срочную военную службу на родной планете, слегка слукавил я, хотел бы заселиться и получить положенные вещи». «Вольнонаемный?» «Так точно, сэр». «Ну тогда не тянись, сынок. Тебе на 4-этаж, комната 415, учебная форма в шкафу, постельная застелена. Грязные вещи и белье кидаешь в специальную корзину, там увидишь. Убирают и занимаются вещами, дроиды, так что учись спокойно». «Все понятно?» «Так точно. Разрешите идти?» «Иди, курсант, иди». «Есть». Подбросив руку в воинском приветствии, я повернулся налево и прошел через уже открытые створки турникета в сторону лифта. Этаж, на котором находилась моя комната, представлял собой длинный коридор, по обе стороны которого находились многочисленные двери. При моем приближении преграда с номером 415 плавно отъехала в сторону, открывая доступ в мое новое жилище, которое оказалось обычной общажной комнатой, визуально разделенной на двое. В каждой половине располагалась по одноярусной кровати и небольшой тумбочке. Правая часть уже была занята чужими вещами, поэтому туда я даже соваться не стал, а разложив собственные вещи в свободной половине, проверил станнер и нож, еще раз огляделся и направился на выход. С завтрашнего дня начиналась учеба, поэтому сегодня я решил устроить себе выходной, погулять по городу, обновить снаряжение, может быть, даже немного выпить. Выбравшись за территорию училища, я, первым делом, принялся искать какую-нибудь кафешку или закусочную. К этому моменту, а часы показывали уже половину первого, я жутко проголодался, ведь перед тем, как покинуть нейро позавтракать, у меня ума не хватило. Заведение, находящееся минутах в 5 от Лукра, порадовала меня вкусной натуральной едой, приятной обстановкой, ненавязчивым сервисом и негромкой, легкой музыкой. Все удовольствия обошлось мне не так уж и дорого, около 5000 кредитов, сказывалось большое количество ферм на Тиргильте. Для сравнения, подобный обед в метрополии стоил бы не менее 50. Далее, по моему плану выходного дня, шла прогулка по местному торговому центру. Наевшись от пуза, я понял, что пешком далеко мне не уйти, поэтому добираться к месту шоппинга решил на такси. Транспортная система города Турси была одноуровневой, если можно так сказать, точнее, весь транспорт двигался по земле или в непосредственной близости от нее и был представлен, в основном, электромобилями различных видов и модификаций. Роль общественного транспорта здесь играли небольшие, двух- или трехвагонные поезда на электромагнитной подушке или обычные аэробусы и электробусы. Все это я успел рассмотреть, пока шофер, молчаливый гуманоид с пепельно-серой кожей и костяным гребнем, быстро, но аккуратно, доставлял меня в большущий торгово-развлекательный центр, 12 этажей сплошных магазинов, кинотеатров, кафе и других досуговых учреждений. При входе в этого гиганта по выкачиванию денег, на НПК пришел план всех этажей с названиями и краткими характеристиками к каждому имеющемуся заведению. Выбрав магазин с самым большим ассортиментом военного снаряжения и разрешенного к использованию оружия, я вбил в НПК маршрут и окунулся в торговую суету. Свою ошибку я понял практически сразу. Оказалось, что нечаянно-негаданно я решил отправиться за покупками в один из выходных дней недели, которая в этом мире была 10-дневной. 6 дней рабочих, 4 выходных. Для меня такая система была довольно непривычна, но не признать ее удобства я не мог. Будни и уикенд шли не сплошным потоком, а чередуясь. 3 дня рабочих, 2 выходных. Дорога к выбранному магазину заняла полчаса целых полчаса, пробиваясь сквозь толпы оголтелых мамаш с детьми всех расцветок и рас, сквозь семейные пары, стайки молодежи и просто гуляющих и отдыхающих, я все же смог добраться до места назначения. Торговый зал встретил меня легкой расслабляющей музыкой и витринами, заполненными различным оружием и снаряжением. Удивило меня то, что это были не голографические изображения, а вполне реальные предметы и изделия. В одиночестве я смог побродить около 10 минут, пока ко мне не подошел довольно высокий мужчина средних лет с благородной проседью на висках и мощной фигурой бойца. Даже свободного покроя костюм не мог скрыть спящую до поры силу этого, еще не старого, мужчины. Кстати, это был самый обычный человек, какого я запросто мог встретить где-нибудь на земле. «Добрый день», — заговорил со мной мужчина, «меня зовут Кроссбур, я владелец этого предприятия. Может, я могу вам чем-то помочь? Здравствуйте. Меня зовут Керридан. Керриданорм. Интересует оружие и снаряжение. Что-то такое, что я мог бы использовать и сейчас, и, хотя бы, ближайшие уровни 10. А направление? Чем занимаетесь или только планируете заниматься? Планирую стать пилотом. Пилот – это хорошо. Дальний космос, ближний, торговля, грузоперевозки, охрана, может, добыча полезных ископаемых, пока точно не знаю. Не от меня зависит. Наемник что ли? Скорее да, чем нет. Парень, перешел на ты торговец, а ты уверен, что тебе надо именно в наемники? Может, сначала на торговцах бы походил, или на грузовиках? Пустотный ценз, сноровку, опыт бы себе набил, а там можно и к наемникам, если очень хочется. Ты вообще понимаешь, кто они такие и чем занимаются? 80% из них – это бродяги, пираты и убийцы. Их нанимают на самые грязные дела, и ты хочешь во все это дерьмо окунуться? Так-то, конечно, не очень, но выбора у меня все равно нет, так что, да и попадаются среди них нормальные команды. Ну, раз выбора у тебя нет, будем исходить из того, что есть. Итак, хотя нет, пойдем ко мне в кабинет, там нам будет намного удобнее. Мы прошли куда-то вглубь торгового зала, где за одним из стеллажей пряталась неприметная дверь, за которой оказался небольшой уютный кабинет, с изящным столом из натурального дерева и двумя глубокими, мягкими креслами. Присаживайся. Сам же мужчина прошел к небольшому секретеру и достал оттуда бутылку с жидкостью янтарного цвета и два бокала. Налив в бокалы грамм по 100, Кроссбур уселся во второе кресло и заговорил.